«Вижу их», — произнесла Ская, коснувшись моего плеча. «Впереди перебежчики». Вообще формальным главный был поставлен инвальд Тансант, лейтенант Фирнадена, ранее бывший под командованием полковника Трисейна, вот только мужик оказался ранен в последнем налете, и лечить его там же, где так серьезно нашумели, мы не рискнули. Тем более, что приходилось попутно отбиваться от преследования, благо, оно было не слишком активным, имперцы быстро отстали. КХМ, это я к тому, что сейчас раненого лейтенанта волокли несколько солдат, а командование снова взвалил на себя я. Перебежчики, вот они, полтора десятка человек, которые расположились во дворе чьей-то усадьбы. Нужно покончить с ними побыстрее и идти дальше. Надо занять тот дом, о котором я говорил гонцу Лагвуда еще на моменте обсуждения вариантов городских боев. Если я прав, то туда должны были притащить кое-какие ресурсы, которые не мешало бы забрать, а может и впрямь засесть там на какое-то время, немного отдохнуть, заманчиво, но подумаю об этом позже. Сейчас главное – враг. Разгром перебежчиков не занял и 5 минут, причем последние 3 пришлось искать успевшего спрятаться мужика, после чего продолжили путь. В руках Сидрина я заметил детское знамя, он все еще нес его. Вскоре мы достигли нужного дома, правда, он оказался уже занят. «На некоторое время остановимся здесь», — заявил я. «Именно сюда, по идее, должны будут направляться гонцы, в случае передачи важных сведений. Я направляюсь к коменданту сразу, как немного отдохну», — сказала Дунара, «и принесу вам актуальную информацию». Быстрый штурм позволил устранить порядка 30 перебежчиков и найти то, что осталось от людей Лагвуда, которые должны были передать припасы. Все, включая тела вестовых, оказалось сожрано или попорчено. Суки, скоты, каким образом люди, оказавшись в неблагоприятной среде, так быстро превращались в диких животных? Разместившись в доме, на первом этаже, я приказал парочке человек проверить верх, включая крышу и подвал, еще нескольким, спрятать трупы, дабы не привлекать излишнее внимание. Потом выставил часовых, которые замаскировались и осторожно выглядывали в ставни или щели дверей, стараясь лишний раз даже не дышать. Дальше организовал им систему смен, а также регулярных проверок, чтобы какой-нибудь хитрый сион не вырезал всех караульных, а мы бы до последнего об этом не знали. Лишь после этого отпустил остальных, позволив бойцам отдохнуть, остальным не себе. Как бы сильно я ни вымотался, требовалось подлечить раненых, к которым относился не только инвальд Тансант, а потом долечить тех, кто не восстановился в должной мере. Вирта, например, паренек принял мой резон, хоть и смотрел предельно недовольно. А еще, к удивлению, я узнал, что он владеет только лечением и барьерами, принципиально не используя атакующие, стихийные, виды волшебства. Вот почему в бою он только прикрывал. Я поклоняюсь Аримандиусу, посмотрел он на меня с толикой раздражения. Конечно же, мы стараемся не вредить кому-либо. Да-да, проговорил я, а потом заставил лицо собраться в кривую ухмылку. А когда перед тобой встанет Десарандес, что сделаешь? Предложишь полечить ему колени? Вирт нахмурился, отчего крылья его носа упрямо затрепетали. Умение бить, продолжил я, чтобы смыть негатив последних слов, никому и никогда не бывает лишним. Ты даже сейчас испытываешь гнев, так почему бы не добавить к нему немного огня? Отправив кхак-хак-ха, замаскировал оговорку под кашель, триединому пачку тех же перебежчиков. Ты не понимаешь, вздохнул Вирт и отвернулся. Тебе это просто не дано. Ты, человек, живущий по принципам Кахрана, меч, которым он сокрушает своих врагов. Я же, щит другого бога, вот и все. Что же, пожал я плечами, может, так оно и есть. Вот только сейчас тебя лечу уже я. Что на это скажешь? Талант, пристально посмотрел он на меня. Фирнадену и Сауди был нужен кто-то, наподобие тебя, Изин, поэтому боги благословили тебя, позволив оказаться в этом месте и в это время. Боги, говоришь, я провел рукой по подбородку. Гладкий, но скоро это изменится. Где-то через 2-3 месяца начнет понемногу пробиваться что-то, напоминающее пушок. Через полгода будет щетина. Интересно, если я снова умру, то... Нет, Кирин, выкинь глупости с головы. Рано или поздно жизнь даст тебе возможность проверить эти слова, а до тех пор держись за свою шкуру двумя руками. Закончив с упрямцем, я устало упал на поломанный стул. Держишься? Подошла Ская. Я бы сварила что-нибудь бодрящее, но все продукты, которые сюда принесли, оказались съедены или испорчены, как и ингредиенты для зелий. Жаль, коротко ответил я. «Да, держусь, но не помешало бы поспать и пожрать», — хмыкнул под конец. «Так хочется есть, что переночевать негде», — скупо улыбнулась она. «Плавали, знаем. Потерплю», — пожал плечами, — «мне не привыкать. Ночью можно сделать вылазку, попробовав поискать чего в ближайших домах или совершить налет на какой-нибудь имперский отряд. Может, Ская закусила губу, отправиться в подземелье, к остальным нашим, комендант Локвуд, слишком занят более важными делами», — прервал я ее. «Этот человек координирует все, что происходит в остатках Фирнадена. Плюс», — щелкнул пальцем и указал на Дунару, которая, не снимая формы и защитной экипировки, уселась на пол, прислонилась к грубой деревянной стене и уже тихонько дремала, «мы направим к нему гонца, который расскажет и о нашей ситуации, и о последних словах Трисейна». Ская покосилась на Дунару с весьма смешанными эмоциями. Однако девушка кивнула. «Думаешь, полковник уже мертв?» — поинтересовалась она. «Может, его лейтенант, этот, Тансант, знает больше? Как очнется, расскажет», — наклонился я вперед, расположив локти на собственных коленях. «Но даже если он озвучит иной приказ, я подумаю, стоит ли ему подчиняться, Изин». Наполовину возмутилась, наполовину испугалась Ская. «Это же здравый смысл», — улыбнулся я. «Пришла пора действовать сообща, как равные, а не как подчиненные и командир. Нас осталось слишком мало, и мы не можем рассчитывать только на дисциплину. Она хорошо работает в больших армиях, но очень плохо в маленьких группах. Хочешь, чтобы все мы стали друзьями?» Ее сарказм можно было черпать ложками. «Знаешь», — устремил я взгляд в потолок, — «хороший командир не всегда может быть достойным лидером и наоборот. Именно поэтому», — прищурившись, я холодно на нее взглянул, — «мне нужны советники и помощники, но вести людей, уж извини, хочу сам. Я же не требую тебя добровольно сдать назад», — быстро проговорила Ская. «Но мы в армии. Неподчинение карается смертью. В конце концов, тот же Трисин добровольно направился к замку, в лапы имперцам. Этот момент мы уже успели обсудить с ней в дороге. А ведь мог не пойти», — после непродолжительной паузы улыбнулся я. «Кому стало бы от этого хуже?» «Ему, очевидно», — проворчала девушка. «Нельзя добраться до такой высокой должности и продолжать оставаться столь», — она фыркнула, — «ветреным». Негромко рассмеявшись, я поднялся на ноги и заключил ее в крепкие объятия. Ская ответила и опустила свою голову мне на плечо. «Я устала, Изин», — произнесла Ская. По лицу волшебницы пробежала тень, а длинные ресницы затрепетали, будто на ветру. «Когда все это закончится?» «Скоро», — левая рука опустилась на ее талию, а правой я провел по каштановым волосам. Подавшись вперед, запечатлел на манящих губах короткий поцелуй, после которого, будто бы так и должно быть, отстранился и направился в другой участок дома. Мне нужно было подумать обо всем. По дороге заметил вернувшихся разведчиков, которые изучали строение. «Здание пустует», — быстро проговорил первый, — «но на крыше нашли пару выпотрошенных трупов. Это точно не те, кого мы убили, те в основном на лестничных пролетах остались», — указал он рукой, — «будто бы не я их, по большей части, убивал. Из тел, которые на крыше, мясо вырезали, как из свиней», — дополнил второй. «Явно работа перебежчиков. В подвале чисто», — произнес третий, а потом вытер нос рукавом. «То есть никого нет, а так там очень грязно и хлам разный, типа старой мебели». «Понятно», — скрестил я руки на груди и прислонился спиной к стене. «Отдыхайте, я тоже постараюсь вздремнуть». К сожалению, затишье долго не продлилось. Уже через полтора часа дом подвергся штурму со стороны империи. Не знаю, каким образом они узнали, что тут присутствуют люди, ведь мы все сидели тихо, как мышки. Может, разведка со своими артефактами поиска? Пришлось пробираться на второй этаж. Вся группа, включая раненых, проползла по забитому трупами перебежчиков тоннелю, который когда-то был лестничным пролетом. По пути я провел рукой по своей окровавленной кожанке, которую не так давно нацепил поверх тряпичного камзола. За прошедшие часы она успела обрести потертости, трещины и вмятины. Нужно будет поработать с ней производственной магией и руны нанести. «Баррикады!» — крикнул я на ходу. «Сооружайте здесь». «Из чего?» — громко спросил Сидрин. «Тут один хлам и трупы». «Так в чем, сука, проблема?» — злобно рявкнул я в ответ. «Сломанные кости ничем не уступят хорошему куску дерева. Вскоре до нас добрались враги, отчего снова пришлось отбиваться. За прошедшее время я ни хера не отдохнул, но мучившее ранее чувство усталости почему-то притупилось, к как и все прочие ощущения к нему в придачу. Дыхание оставалось ровным, но стало будто бы более глубоким. Плечи, спину, грудь и даже лицо заливала чужая кровь. Один из солдат противника выскочил на меня слишком внезапно, отчего ударил его не каплей, а водяным ядром, которое разорвало его тело на куски, вплотную ко мне. Естественно, ублюдок забрызгал меня с ног до головы. Я успел лишь наскоро умыться своей же водой, смывая вязкую кровь с лица, да и ту не полностью. Времени на полноценную ванну не было, штурм продолжался. Впрочем, я давно перестал испытывать особого пиетета перед этой красной жидкостью. Мимоходом заглянув в щель ставен, заметил снаружи настоящее море перебежчиков, которые подтянулись к нашему дому. Среди диких истощенных и полуголых крестьян попадались надсмотрщики Сиона и представители регулеров империи. Последние, скорее всего, попали сюда против воли, увлеченные людским потоком. Двери внизу выломали вместе со ставнями, хоть я и успел вырезать там руны. Вот только они защищали лишь определенную область, а все, что за ее пределами, уже нет. Так что неудивительно. Окружив себя потоком воды, бросился вниз за наскоро сделанные баррикады, давая своим бойцам возможность получше закрепиться. Пришлось массово истреблять завывающих крестьян, пытающихся сдать назад от потока кипятка, который я генерировал, словно пробитая плотина. Моей целью были низшие армейские сионы, чье положение не позволяло рассчитывать на получение заветного антимагического амулета, а потому угрозу я видел лишь в случайности, вдруг кто-то накопил на него с армейского жалования, или подобрал, в качестве трофея, а может, остался, в виде наследства от погибшего отца, но пока что мне везло, а потому один за другим сионы находили свою смерть. Кто-то пытался бежать, кто-то атаковать, остальные же играли роль мусора, который лишь мешался под рукой. «С дороги!» — выкрикнул я, генерируя поток гнева, которым мастерски наловчился управлять. Вот раздались выстрелы и полетели пули, часть из которых даже попала в мой водный барьер. А вот какой-то магический гений решил, что воду неплохо остановит другая вода. Что же, несколько разогнанных до скорости пикирующего ястреба капель показали ему ошибочность этого способа. Посмертно, коротко оглянувшись, заметил, что часть фирнадонцев рванули за баррикады следом за мной, поддержав меня ружейной стрельбой, а потом и клинками. Под моим началом лейтенант Тансант проснулся лишь при штурме и был не в состоянии командовать. В этом здании собралась сотня человек, большая часть которых безмолвно подчинялась во всем. Они не задавали вопросов, но я видел некий сакральный трепет в их глазах. Среди них были те, кто прошел со мной весь путь, такие как Сидрин, но были и те, кто застал мои действия лишь после объединения и ухода полковника Трисейна. Однако они успели проникнуться. Среди вырвавшихся за баррикады я видел Искаю. Девушка грозно смотрела на имперцев, поливая их молниями, но в отличие от меня не рвалась на передовую. Молния не подразумевала барьера, который мог бы спасти волшебницу, а другие стихии она не демонстрировала. Не удивлюсь, если их нет, она ведь алхимик, в конце-то концов. Хотя в третьей магической всем нам, хотя бы кое-как, ставили две стихии, но в вольных городах, похоже, отношение к этому несколько иное. Снова вспомнился придурок Вирт. Это же надо отказаться от стихии. Тьфу. Взгляд различил зарычавшего сиона противника, который сжал в руках какой-то амулет, после чего резко бросился вперед. Его лицо пылало гневом, а слюна аж капала из полуоткрытого рта. Нехорошо. Решив не рисковать, создал на его пути каменную стену, которая замедлила, но не остановила врага. Ублюдок пробил ее своим телом. Сформировав мощный поток воды, я направил его не на этого бешеного безумца, а на перебежчиков, буквально смывая их под ноги подозрительного сиона. Не знаю, что делал тот артефакт. Это явно не антимагический амулет, но я не желал сталкиваться с его носителем. Полтора десятка упавших в водном потоке тел замедлили сиона, который попросту споткнулся, а следом я сформировал внутри комнаты вихрь кипятка, который закрутил вокруг, предварительно крикнув своим, чтобы отошли обратно, за баррикады. Пар бешеным потоком рванул во все стороны. Ор и вопли перебежчиков оглушал, а остатки мебели и разный мусор закрутился вокруг меня в раскаленном потоке. Закрыв глаза и помогая себе руками, я резко хлопнул в ладоши, отчего вихрь словно схлопнулся, втянулся внутрь себя, цепляя за собой все, что находилось вокруг. Это позволило мне сформировать из сотен тел, набившихся в помещение, один, отвратительного вида клейкий комок мяса. Люди в нем столь сильно разварились, что начали разваливаться, но под напором воды так плотно спрессовались друг в друга, что натурально прилипли. Если кто-то из них все еще был жив, то сейчас испытывал ни с чем не сравнимую агонию. На миг застыв, я полной грудью вдохнул отвратительный запах вареного мяса, смешивающегося с вонью дерьма, грязи, плесени и выдавленных кишок. Я будто внезапно проснулся, все это время душа словно пригнулась внутри, пряталась, молчала, пока какая-то неведомая сила управляла телом, заставляя кровь струиться быстрее. Все, совершенное мною за последние дни, резко навалилось и скрутило желудок. Как же я жалок, но вместе с тем я творю историю. Да, грязная история грязной страны, такой, как империя. Внутри поднялась ледяная ярость. Я веду себя как недовольный ребенок, который не получил того, что хотел, и из-за этого начал крушить все вокруг. Хе-хе-хе, пусть это будет уроком. Для них оскалился я. Мое имя еще попадет на финосийскую стену, как величайшего мага всех времен. Оглянувшись, заметил шокированный взгляд Скай, которая вместе с остальными, щурясь сквозь пар, рассматривала отвратительный ком светло-красной плоти, сформированный посреди помещения. С него стекала мерзкая розовая вода, пропитывая некогда сухой пол. Образовавшаяся лужа содержала кусочки посеревшего от жара мяса. Что же, реакция понятная, тревожно только, что заслуженная, тихонько хмыкнул я. В этом старом доме царила смерть, безумие и страх. Они скручивались друг с другом и переплетались в коридорах, заглядывая в каждую, даже самую маленькую комнату. Шум снаружи заставил меня вновь сосредоточиться на реальности. Кажется, вторая волна. В потоке пара, которые вырывались наружу, заглянулся он, на чьей груди я заметил амулет антимаги. Он выставил его буквально на показ, словно опасаясь, что в ином случае будет вынужден столкнуться с чудовищной магией, которая уже собрала так много жертв. Что же, я понимаю причину, но это все равно ничего не решит. Следом за Сионом, крепко сжимая ружья, осторожно, как побитые собаки, начали заходить регулеры. Вскоре битва вновь закипела, беспощадная и бесконечная. Снова струи кипятка, снова щупальца смерти, которые охватывали противника. Снова отступление, под прикрытие своих людей. Надежда на Скаю, чьи чары отгоняли наиболее наглых воинов империи, поругающийся Вирт лечил мои ожоги и пропущенные раны. И снова я возвращался в бой, ощущая, как нагревается тело, требующее отдыха. Харис, за что ты так сильно хочешь убить меня? Молчаливые бойцы стреляли, кололи штыками и били клинками, прикрывая друг друга. Там, где имперцы бросали вперед перебежчиков, защитники Фирнадена вставали своей грудью, проливая кровь. Лейтенант Тансант кричал, что нужно отступать, но отступать было некуда. Нас окружили, и лишь чудом сюда еще не прибыли имперские маги, которые обстреляли бы дом огнем и камнем. Каким-то образом я осознал, что остальные тоже понимают этот факт. Мы сражаемся в долг, который каким-то чудом заняли у смерти. Мои солдаты превратились в призраков, существующих больше в моем воспаленном от недостатка сна и бешеного жара сознании, чем в реальности. Мы сражались с искусством, какого прежде невозможно было вообразить. Не уставали, не кричали от боли, не нуждались в приказах и командах, оказываясь там, где нужно. Да и в управлении отрядом не было необходимости, никто не сдался, не испугался, не бросился бежать. Погибая, бойцы падали на месте, безмолвно, как сломанные механизмы. Вскоре коридоры первого этажа были забиты телами. В некоторые комнаты было невозможно войти. По полу багряной рекой струилась вода и кровь, смешиваясь друг с другом и просачивалась сквозь перекрытие, слой гравия, песчаные карманы и уложенные валуны. Эта смесь текла из нашего чудовищного дома, нашей кровожадной обители, заливая кости, плоть, доспехи, сапоги, сандалии, клинки и шлемы. Густой поток, как в канаве полевого врача, нес с собой запахи выгребной ямы. Еще спустя час враги наконец схлынули. С трудом мы вытеснили их с почти полностью заваленных лестниц и выбросили из окон. Еще тысячи ждали снаружи, но не смогли напасть, захлебнувшись в толпе беглецов. На миг в доме воцарился мир. Я видел, как у лейтенанта Тонсенда кружилась голова, как он шатался и несколько раз споткнулся, пока пробирался через главный коридор, в моем направлении. Его руки по локоть были в кровь, и это вовсе не метафора. Меч лейтенанта блестел старой засохшей кровью и новой, еще не схватившейся. Рядом со мной, свернувшись в кошачий клубок, лежала обессиленная Ская, чьи глаза равнодушными открытыми омутами смотрели в стену. Лишившаяся руки Дуна раскулила возле стены. Над ней хлопотал Вирт. Самоназначенный мною лейтенант Цидрин молчаливой тенью стоял поблизости. «Сейчас сдаем этот этаж», — сказал я, встряхнув руками. Фантомные мурашки раз за разом пробегали по ним. Изредка уставший разум подбрасывал идеи, что по ним на самом деле кто-то ползает, но в такие моменты я закрывал глаза, успокаивая сознание. Лейтенант кивнул. «Да, тут уже шагу ступить некуда», — согласился мужчина. «У нас еще два этажа над головой. Потом крыша», — скупо улыбнулся я и пожал плечами. Наши взгляды встретились на несколько долгих мгновений, и я заметил, как Тансанд вздрогнул. Его зрачки испуганно расширились, будто бы он увидел или понял нечто, что испугало этого человека до глубины души. «Бред, ты, сокрушающий меч Кахрана», — выдал лейтенант. «Боги даровали нам защитника». Нахмурившись, я подавил поток брани. «Возьми себя в руки», — сухо сказал ему. «Я всего лишь верс, который до сих пор не встречался ни с чем по-настоящему опасным. Любой высший сион превратит меня в решето. Хочешь сказать, что еще не составил плана победы для такого случая?» Пристально посмотрел он на меня. ТЦ подловил. «Что с людьми?» Поменял я тему. «Есть те, кому нужна помощь. Вирт взял их на себя, чтобы более никто не тратил на это сил», — пожал он плечами. «У большинства лишь легкие раны. Часть солдат даже отступила на третий этаж». «Хорошо», — кивнул я, а потом покосился на целителя, который возился с Дунарой. Девушка крепко сжимала зубы, но даже так выглядела на диво прелестно. Чуть покрасневшие, словно от лихорадки, лицо, капли пота на волосах. «Я определенно хочу ее, даже в таком, покалеченном виде». «Нет, так даже лучше. Капелька боли в процессе лишь усилит желание. Именно поэтому некоторым женщинам нравится, что во время траха им крутит соски. Сильно крутит, до боли. Это усиливает оргазм, заставляет его расцветать новыми красками». Мотнув головой, я взял под контроль темные желания воспаленного разума. Не время и не место снова. Поднявшись на третий этаж, я завалился спать. Живот бурлил, но еды не было. Впрочем, в крайнем случае всегда можно последовать примеру перебежчиков. Ахахаха, этого они явно не будут ожидать. К некоторой моей неожиданности, мне дали поспать целых 3 часа, но даже тогда разбудили не из-за очередного нападения, а потому, что на соседней крыше, в начавшихся сумерках, мелькнули знакомые тени. Гонцы Лагвуда, прибывшие из-под земли. Пользуясь темнотой, они сумели ловко перекинуть нам пару мешков с едой. Воду мог любой маг создать, почти любой, а потом столь же тихо отступить. Хоть никакого приказа нам не отдавали, я решил продолжать оставаться здесь. Я ощущал, что осада еще не закончена. Рано делать вывод об однозначном падении Фирнадена. Сопротивление по-прежнему существовало, и Десарандес не захочет оставлять в тылу такую точку сопротивления. Он однозначно будет давить нас до конца. В любой миг я ожидал использования статуи Сентилы, но при этом осознавал, что предатель, скорее всего, слил о ней сведения. Получается, если теперь император и приведет сюда все свои войска, то предварительно позаботится о том, чтобы статуя не сработала. Если же нет, значит, в бой будут пускать лишь тонкий ручеек основных войск и мусор, наподобие перебежчиков, в то время как большая часть останется за стенами, в лагере. Это означало, что у нас вновь появился шанс. Если мы окажемся достаточно крепким орешком и Десарандес осознает, что не успевает закончить с кампанией до зимы. Хе-хе, шанс, даже с предателем. Еще и Тоскол горит. Челефи, сукин ты сын, как же вовремя, мать твою. Хотя это не отменяло факт, что Челефи редкостный мудак. Но да плевать на него, лишь бы дело свое делал, создавал угрозу, заставляя императора нервничать. Шанс на ошибку со стороны Десарандеса был минимален, но был. Не все потеряно, не все. Собравшись всей группой, мы наскоро перекусили, не забыв удерживать караульных, присматривающих за улицей. Пересчитав солдат и уточнив у лейтенанта, я узнал, что в последнем бою мы потеряли более 20 бойцов. Что же, остатка пока достаточно, дабы удерживать наш этаж еще довольно долгое время. Выбить нас отсюда могла лишь группа элитных воинов противника. Маги, смотря какие, инсурии и гвардейцы, высшие сионы. А эти ребята просто так не ходят. Им нужен повод и приказ командира. Здесь же пока здесь лишь мусор, а значит, мы можем удерживать этот гребаный дом хоть до зимы. Молчаливые защитники, сразу после скудного приема пищи, направились собирать с трупов еще пригодное оружие и доспехи, по большей части оставшиеся от имперских регулеров. С долей удивления я наблюдал, как вылеченная Дунара взяла грубо отрезанную чьим-то мечом руку в кожаной перчатке, вынула обрубок из защитной экипировки и аккуратно бросила к остальным культям. Переглянувшись со Скай, я вышел в коридор, перешагивая мертвые тела. Кивнув настороженному часовому, осмотрел лестницу, забитую телами и несколькими булыжниками моего производства. Вряд ли тут кто-то сумеет пройти, но надо бы укрепить, да рун нарисовать. Тихо хихикая, я принялся вычерчивать защитные знаки. Если создать достаточное количество рун, то отобьемся даже от умелого отряда волшебников. Даже высшие сионы с антимагическими амулетами найдут здесь свою смерть. Главное подойти к процессу с умом. Эти твари еще поймут, что зря решили предать меня, отправив в штрафную роту. А ведь могли жить в мире. Я и Силана почему нет, Версы, Харис, Император, гребаный Феннилон, чертовы интриги. Пора запихивать новые души в забитую глотку к охрана, хмыкнул я, припомнив этого башка из Триединства. Интересно, а он настоящий, что если Харис, такое же дерьмо, как и руководство империи, кто еще мог породить столь гнилую страну, как не точно такой же мерзкий бог? Закончив с последней руной, я устало потер спину. Шум снаружи нарастал, похоже, скоро произойдет новое нападение. Изин, услышал я знакомый женский голос. Дунара, я думаю, пока есть время, сумею выбраться наружу и добраться до подземки. Времени уже нет, и оглянулся я на нее. Вирт хорошо постарался, рука девушки двигалась естественно и, на первый взгляд, не вызывала никаких нареканий. Что ты будешь там делать? Удивилась она. Прошло много времени, Лагвуд уже наверняка в курсе о смерти Трисейна, пояснил я. Также он знает и о том, кто собирал людей. Поэтому, если комендант еще жив, то цель передачи сообщения теряет смысл. Если же нет, я пожал плечами, и так все ясно. Но, Дунара открыла рот и зависла, обдумывая мои слова. Судя по тому, что недавно к нам приходили люди и принесли еды, продолжил я, то о нашем существовании знают и не забыли. Значит, лучше бы тебе остаться здесь и принести пользу нам, чем в одиночку идти и искать подземный проход, надеясь, что избежишь перебежчиков. Девушка кивнула, принимая мои слова, а шум на улице продолжал усиливаться. Город-крепость Фирнаден, взгляд со стороны. Ястреб промчался сквозь взбитые ветром тучи, ощущая на крыльях и широком хвосте впивающиеся гвоздями капли дождя. Внизу, среди почерневших серых зданий, вспыхивали огненные проблески. День клонился к закату, но ужас не отступал. Разум Эрмиса оцепенел от всего, что ему пришлось увидеть, пусть издалека, благодаря своим навыкам оборотня. Однако расстояние не спасало от ужасного зрелища. Птичьи глаза были зоркими, даже слишком. Юный маг, выбравшийся на разведку по приказу Лагвуда, уже несколько часов парил в небе, одновременно высматривая потенциального врага, а также изучая происходящее внизу. Он заложил вираж вокруг поместья, которое служило домом четырем безглазым некромантам, которые все еще держались и умудрялись отбивать нападения имперцев. Перед воротами лежала груда тел. На бутафорских угловых башнях и дорожках вдоль стен стояли под дождем безмолвные часовые, мрачные и неподвижные. Количество подконтрольных трупов успешно пополнилось. Чуть ранее сотня перебежчиков проломили ворота и хлынула во двор. Один из безглазых колдунов встретил врага волнами смертоносных чар. Потоки ветра резали их тела, не позволяя даже приблизиться. Остальные поддержали его ожившими мертвецами, которые прыгали на крестьян, словно обезьяны. Каждый труп обладал силой, сравнимой с сионом, а особое колдовство некромантов позволяло им использовать своих марионеток максимально эффективно, разделять на части, сливать воедино, формировать из плоти защитные каркасы, а из костей – тонкие иглы. Усадьбу штурмовали еще дважды, попытки становились все более отчаянными. Наконец перебежчики отступили перед лицом колдовства и беспощадной жестокости неупокоенных воинов. Крестьяне развернулись и в ужасе бежали. В полдень прибыли регулеры, но их дела шли не лучше. А теперь, когда сумерки застил дождь, на близлежащих улицах остались только мертвецы. На утомленных крыльях Эрмис взлетел повыше, следуя на запад над главной улицей торговых рядов. Маг видел опустошенные дома, поднимавшиеся над развалинами дым и мерцающие языки пламени. Внизу кишели перебежчики. Они развели огромные костры, где жарили на вертелах человеческое мясо. Тут и там мелькали взводы и роты регулеров, отряды сионов, инсуриев и магов. Кавалеристы гоняли коней в кажущемся беспорядке, разведчики изучали окрестности, а офицеры громко ругались, размахивая руками. Все они были сбиты с толку и бесились, пытаясь понять, куда подевались все защитники Фирнадена. «Да, вы захватили город, но все равно чувствуете себя обманутыми», с толикой удовлетворения подумал Эрмис. С наступлением темноты взор ястреба потерял остроту. На юге, подернутый пеленой дождя и дыма, возвышался мрачный замок. Темная громадина, похоже, нетронутая. Возможно, его обитатели еще держатся. Но, скорее всего, безжизненная цитадель стала приютом лишь для призраков. Погрузилась в тишину, которая, по преданию, наполняла ее на протяжении веков, еще со времен короля Саймона Баррингтона, последнего правителя Нанва. Обернувшись, Эрмис краем глаза заметил одинокий четырехэтажный дом слева. Его окружали огни, но приземистое строение почему-то не загоралось. Ястреб видел, как многочисленные костры бросали красные отблески на обнаженные трупы. Все окрестные улицы и переулки были завалены телами. «Нет, этого не может быть. Меня обманывает зрение. Эти мертвецы лежат на мостовой. Должны лежать. Боги, первого этажа дома не видно. Завален. Камни. Эти завалы не могут быть из тел, они слишком высокие. Ох, триединый». Крутились быстрые мысли в голове парня. В этом доме остановился Изин. Он не загорался, несмотря на лижущие стены языки огня. Подсвеченные светом снизу, стены казались мокрыми. Не только от воды, но и от крови. Эрмис спустился ниже, и, чем ближе подлетал, тем глубже пробирал его ужас. Он различил окна без ставней, на первом видимом этаже. Комнаты внутри набиты телами. То же самое и на следующем этаже, и на последнем, под самой крышей. Он внезапно понял, что все здание забито под завязку. Месиво из мяса и костей, льющиеся из окон ручейки крови и желчи. Огромный мавзолей, памятник сегодняшнему дню. Ястреб увидел очертания людей на крыше. 12 человек там и тут жались к укрытиям и навесам. А один стоял поодаль, склонив голову, будто рассматривал кошмар на улице внизу. Тощая угловатая фигура, высокая, несмотря на возраст. Он весь был исчерчен странно падающими тенями, отчего казался не совсем реальным. Капли воды почему-то не падали на него, а огибали на некотором расстоянии, отчего волшебник был невозможно сухим, что выделяло его еще сильнее. В дюжине шагов за его спиной поднялся штандарт, древко закрепили мешками с едой, похожие тюки использовали и под землей. Желтая мокрая детская туника, заляпанная темными потеками крови. Эрмис было приблизился, но сразу полетел прочь. Он не был готов встретиться с Изином. Точнее, с человеком, в которого тот превратился, ведь ранее они нормально общались и даже дружили. Но при последней встрече Изин, казалось, даже не узнал его, лишь мазнул холодным, колючим и мертвенно равнодушным взглядом. Ужасная перемена, еще одна жертва этой войны, как и все мы. Глава 3. Что такое практичность? Как неумение предать одно ради другого. Джахангир Галбрейт, бытие души. Почему вы не отступили под землю, вместе со всеми остальными? Строго спросил я молодую женщину, которая, утирая слезы, молчаливо смотрела на меня. Мы хорошо спрятались, промямлила вторая, сидящая неподалеку, прижав колени к груди. И лишь третья, уже в возрасте, деловито собирала вещи, складируя их в большой мешок. «Лучше не давить, сэр», — негромко шепнул мне Сидрин, самоназначенный лейтенант моего куцого отряда, который, к тому же, был разбит на части. Мною же, сегодня утром, проснувшись после короткого сна, полного тяжелых и мутных видений, я понял, что сражаясь лишь в одной обороне войну не выиграть, а потому объявил о контрнаступлении. Если точнее, собрался навести шороху, заодно попытавшись что-нибудь или кого-нибудь отыскать. На это, естественно, возразил Инвальд Тонсон, настоящий лейтенант, служащий под началом ныне покойного полковника Трисейна. Однако я заверил его, что не собираюсь надолго покидать достаточно удобную базу в доме, который уже успел частично зачаровать, разрисовав рунами. Тем более, сказал я тогда, противник на подступах, ткнул рукой в сторону закрытых ставень, в должной мере запуган нами, а теперь с улыбкой указал на забитое трупами здание. Перебежчики вряд ли нападут малыми силами, для них это означает лишь смерть. Следовательно, какое-то время дом точно будет в безопасности. Мы успеем пройтись по окрестностям, пока вы приглядите за всем. Пришлось оставить Скаю и Вирта. Нужен хоть кто-то, кто сумеет применить магию, если имперские ублюдки решат обнаглеть. Хотя на целителя я не особо рассчитывал. Упрямец упорно отказывался использовать боевые чары, хотя я видел, что от моих вопросов, подначек и требований у него аж жопа полыхала гневом. И все же, нет, решительно не понимаю, зачем сдерживаться. Со мной направилось 5 человек, половина всех, кто был в наличии. Я взял Сидрина, Дунару, Марлис, тоже женщина, Дракса и Куарта. Последние двое, солдаты гарнизона, как и Сидрин. А вот Марлис ранее работала прачкой, только не в замке, в отличие от Дунары, которая была в нем кухаркой, а в торговых рядах. Там она к нам и присоединилась, до сих пор умудряясь сохранять свою жизнь и даже научиться паре приемов с оружием. И речь не только о банальной перезарядке, но и удару штыком. Последнему, так-то, тоже надо учиться, ибо с непривычки будет похоже на то, будто бы неуклюжий уволень пытается шваброй согнать паука с потолка. Сейчас я вполне могу доверить Марлис свой тыл, зная, что женщина точно не сдастся без боя и самоотверженно приступит путь врагу, хоть перебежчику, хоть регулиру, Сиону, Инсурию или магу. Она достаточно насмотрелась на зверства, творимые имперцами, а потому не отступит ни перед чем, как, впрочем, и все, в моем отряде. Харис, до сих пор не верю, что до этого дошло, но смотри-ка, я здесь, среди фирнаданцев, и кажется, что я один из немногих факторов, который и правда мешает империи завершить свой захват этого города-крепости. Смешно, но похоже так оно и есть. Вот и сегодня, собравшись в обход, я использовал водные щупальца, перебросив всю свою команду, 6 человек, на соседнее здание, скрытно действуя в утренней темноте. Внизу, если приглядеться, можно было заметить вдалеке пару десятков перебежчиков, которые, вроде как, контролировали наш дом-убежище, но по факту просто спали, греясь возле затухающего костра, тем самым подсветив свои позиции, придурки. Возникло непреодолимое желание обрушить на них поток кипятка, но цель вылазки была не в этом. Оказавшись на соседнем здании, действуя тихо и осторожно, мы прошли внутрь, внезапно для себя обнаружив, что дом набит сладко спящими перебежчиками, которые отсыпались после сытного ужина, сожрав трупы своих сородичей, которые нашли свою смерть при попытке штурма нашего дома. Благо, они даже не предполагали, что я буду способен столь незаметно перетащить группу прямо на крышу соседнего здания, поэтому никто не озаботился караулом или хотя бы ловушками. Мы просто перерезали им всем глотки, не подняв никакого шума. Интересно, что подумают другие крестьяне, когда сюда заглянут? Посчитают действием своих же, или заподозрит нас? Не думаю, что эти скудоумные скоты сообразят, будто мы скрытно покинули свою крепость, особенно если оттуда прилетит пара молний или ружейных залпов, изображая готовность к обороне. Со временем, конечно, до их мозгов дойдет суть, особенно если я буду регулярно покидать убежище, но я не планировал оставаться здесь на совсем уж долгое время. Это привлечет внимание более компетентных сил. И хоть дом частично изрисован рунами, но не уверен, что этого хватит, дабы сдержать парочку взглядов Хариса или поток стихии. Да и руны те, скажем так, их мощность недостаточно велика. Я ведь наскоро все делал. Быстрее, быстрее, лишь бы работало. В голове сама собой возникла мысль о создании универсального неуничтожимого строения, вся поверхность которого будет изрисована рунами. Если подготовиться и постараться, это же, в теории, можно вообще ничего не опасаться. Воду создавать самому, освещение тоже. Еду, ха-ха, тоже. Достаточно куска хорошего мяса и охлаждающего ящика. Забавно, я мог бы создать такое даже со своим нынешним уровнем знаний. Создать и поселиться там, не испытывая в чем-либо нужды. Отходы можно уничтожать рунами, циркуляцию воздуха организовать ими же. Вода, еда и все прочее, по тому же принципу. Угу, забиться в свой панцирь, как черепаха. Нет, идея, конечно, забавная, но я ведь с ума там сойду уже через неделю. Хех, это больше похоже не на спасение, а на какую-то особо изощренную пытку. Вздохнув, я сосредоточился на обстановке вокруг, выбросив лишние мысли. Целью вылазки было разведать местность, прикончить пару-тройку ублюдков, желательно регулеров, которые бродили бы по городу крепости малым отрядом мечты. Может, найти какие-нибудь припасы. Однако каково было мое удивление, когда на исходе второго часа, уже собираясь возвращаться обратно, улов оказался скуден, но мы сумели перебить несколько групп перебежчиков, что тоже неплохо. Я услышал звуки боя. Изначально хотел отступить, ведь не имелось никакого понимания, кто там и что там. Вдруг отряд сионов или группа имперских магов, такое нам, мягко скажем, не по зубам. Однако по крикам быстро стало понятно, это очередная толпа перебежчиков. Подобного мусора мы не опасались, а потому смело бросились к источнику шума, подтвердив свои предположения. Толпа диких крестьян, которой управлял самый настоящий сион, надсмотрщик, похоже, сумела обнаружить горстку спрятавшихся людей, после чего семеро мужчин вступили в безнадежный бой. Женщины за их спиной, более десятка, пытались как-то помочь, но оружия у них ощутимо не хватало. Ситуацию спасла наша атака в спину перебежчикам. Я сразу же прикончил сиона, чьи силы оказались достаточно скромны. Он был низшим, армейским, отчего не владел амулетом антимаги, а потом мы обрушились на врага. Разумеется, решающую роль сыграли мои чары, ведь иначе в вылазке было бы мало смысла. Что мог сделать один, пусть даже опытный солдат, против толпы вооруженных крестьян? Да, последние не владели выучкой и опытом, да у них было херовое оружие, если не получится завладеть трофейным, но какая разница, если численный перевес 20 к 1. В общем, потоки кипятка под бешеным давлением быстро покрошили визжащих и разбегающихся перебежчиков фарш. Кто-то пытался убить меня, кидая дротики, и где, сука, нашел. Кто-то пошел в наступление с палками, камнями, подобранными клинками, копьями и даже ружьями, правда без пороха и пуль, используя лишь штык, но у меня мало того, что имелось прикрытие, так и сам не забывал поддерживать водный барьер. Нет, против опытного, а я, пожалуй, могу себя так назвать, боевого колдуна такое не сработает. Противостоять такому мог бы лишь сион с антимагией, инсурией или другой волшебник. Исключение – артефакты. Вот среди последних, в теории, тоже может найтись опасная комбинация, которая позволила бы простому человеку создать для меня существенную угрозу. Собственно, так работают охотники на магов. Проблема только в том, что качественные артефакты – это вещи ценные и крайне редкие, а потому надеяться увидеть их здесь, все равно, что ожидать обнаружить императора среди кучки бродяг, шанс, в теории, есть, но надеяться на него КХМ, я иду по кругу. Из защитников выжило лишь несколько женщин, которых не успели добить. Может, решили оставить, чтобы позабавиться, может и правда руки не дошли, это уже и не важно. Главное, что мой отряд немного пополнился, ровно на 3 человека. Хорошо ли? Наверное, хорошо, ибо в текущей ситуации я рад каждому, даже совершенно на первый взгляд бесполезному. Собирайтесь, приказал я выжившим, отряхнув штаны. Берите, что у вас тут есть, да уходим к нам на базу. Место там опасное, я хмыкнул, но не более опасное, чем тут. Может, стоит направить их в подземку? Спросила Марлис, с сомнением посматривая на пополнение. Две женщины были достаточно молоды, одна даже симпатична, пусть и в меру, третья уже разменяла четвертый десяток и выглядела типичной бедной горожанкой, в должной мере потрепанной тяжелой жизнью и частым трудом. Ты знаешь, где ближайший проход? Я в курсе лишь про тот, который возле северных ворот, а туда далековато, выгнул я бровь. Брось, даже если найдем еще один, это потребует времени. Нам пора возвращаться. Тогда в следующий раз, пожала она плечами, а я лишь механически кивнул. Ага, в следующий раз. Когда я говорил сборы, то подразумевал, что женщины ухватят по паре узлов, но припасы, у них имелась еда, самое ценное, что можно получить в осажденном городе, ведь перебежчики жрали все, как саранча. Я же да, я мог потратить силы, чтобы вырастить мясо, но мне требовалось на это время, сосредоточенности и много энергии. То, что мог дать мне Сизиен, отказывался дать Фирнадон. Ни времени, ни должной сосредоточенности, ни возможности отдохнуть. Тем более, что кормить мне нужно было целых 12 человек. Кроме котомок с едой, удалось взять пару ружей, правда без пороха, и сапоги сиона, единственная вещь, которая уцелела после обварки. Как минимум, его обувь точно придется кому-то впору, сапоги были крепкими и качественными. Удобно. Вообще, производственной магией можно поправить все, но тут, как и с едой, нет времени, силы и желания. Я, так-то, спать еще должен, и руны рисовать. Поэтому в первую очередь следил за собой, потом за остальными, по мере возможностей. Да и тут негласный рейтинг полезности никто не отменял. Благо, что хотя бы часть подобных задач, по ремонту, можно сбросить на Скаю и Вирта. Это, уже собираясь уходить, я встретился глазами с Дунарой, которая весь сегодняшний день была подавленной, а сейчас заговорила. Похоже, прорвало. Не вовремя-то как, хотя когда оно бывает вовремя, сэр, еще и сэр, точно не к добру. Бывшая кухарка, ставшая гонцом, а потом и солдатом, сжимала побелевшими пальцами собственное ружье. На ее лице отображалась решимость и напряжение. Именно я сообщила полковнику Трясину информацию от предателя Сайкса, из-за чего он направился к замку и погиб. Я прошу законного наказания, девушку била крупная дрожь. Наказание? Пристально взглянул я на нее. Что за преступление ты совершила? Я доставила весть от человека генерала Сайкса, чуть заикаясь, произнесла Дунара. Она покачнулась от собственных слов. Легкая кожаная броня глухо ударилась от соприкосновения спины со стенкой дома, возле которого мы стояли. Рядом, пристальным взглядом, за нами следили Марлис и Дракс, пока Куарт приглядывал за тремя женщинами, собирающими манатки. Седрин был направлен наблюдать за окрестностями. «Помилуй меня, троица!» Покачнулась она. «Я отправила полковника на смерть». Я прищурился, внимательно ее разглядывая. «Мне следовало предвидеть подобный выверт твоего сознания», неспешно проговорил я, скрестив руки на груди. «Мы ведь уже давно знакомы», Дунара мягко улыбнулся, хоть подобное и не соответствовало действительности. «И у меня была возможность изучить твой характер. Значит, девушка задрала подбородок, я отвергаю тот факт, что ты виновна в смерти Трясина, солдат», произнес я. «А теперь помоги этим клушам», кивнул в сторону женщин, «пока на нас не вышли перебежчики или какая рыба покрупнее». «Но, сэр», дернулась она. «Полковник знал, на что шел», отрезал я, добавив строгости в голос. «Понимаешь меня? Кроме того, твое присутствие здесь доказывает невиновность в произошедшем. Если бы ты участвовала в заговоре, то поехала бы вместе с Трясином, повинуясь его же приказу, и получила бы заслуженное. А теперь иди, время не ждет». Не глядя на девушку, по грязным щекам которой текли слезы, я махнул рукой остальным и направился в сторону Седрина, узнать, не видел ли он чего. Обратно вернулись тем же путем, тихо и незаметно. Правда, окрестности вокруг снова оказались наполнены перебежчиками, которые вытащили часть трупов на улицу и развели там костер, начиная жарить мясо. Не церемонясь, я атаковал их, легко перебив почти три десятка, прежде чем остальные бросились бежать. У кого-то это даже получилось. Ха, начинаю привыкать. Картина бойни не вызвала никаких эмоций, ни пар, ни запах вареного и жареного, от костра крестьян, мяса. Даже новенькие не уделили этому слишком уж много внимания, хотя посмотрели с толикой страха. Но это все. Короткий взгляд из-под полуприщуренных век, а потом торопливый бег следом за мной. В тыл группы я поставил Дракса и Куарта, чтобы не позволяли женщинам отставать. Слишком сильно отставать. Поспешите, эти уроды наверняка приведут основную толпу, которая держит наше убежище в осаде. Прикрикнул я на них, а потом стрелой пробежал вперед, не забыв создать вокруг себя барьер, мало ли. Однако соседний с нашим дом оказался пуст. Похоже, вытащив из него трупы, перебежчики не рискнули оставаться внутри, хотя им это все равно не помогло. Добравшись до крыши, магией воды перебросил всех уже в наше укрепленное здание, правда, в этот раз сработать чисто не получилось, попали в поле зрения нескольких противников, которые тыкали в меня пальцами и о чем-то переговаривались. Расстояние было слишком большим, чтобы быть уверенным в попадании каплями, но я все равно атаковал их водой. Мимо, увы, гады после такого сразу разбежались, не оставляя и шанса оставить сведения о нашем уходе и приходе тайной. И хер с ними, и так уже спалился. Переместились мы не на крышу, а на третий этаж, трупы с которого успели поскидывать вниз. Возле окна, куда я приземлился, перетаскивая остальных людей, стоял часовой, но не тот, который был утром. «Плохие новости, Изин», тут же выдал он, «стоило мне оказаться рядом. Пока вас не было, прошел новый штурм. Ворвавшись в помещение, используемое в качестве лазарета, я обнаружил четыре койки, на двух по солдату, чьи тела были прикрыты грязными белыми простынями, несущими следы крови. На третьей лежала Ская, живая. Рядом, на полу, прижимаясь спиной к стене, сидел бледный Вирт с черными кругами под глазами. Его руки были красными от ожогов. «Наконец-то», — тихо проговорил маг удивительно хриплым голосом. Я не завершил работу до конца. Первым делом я сразу бросился к волшебнице, но чары Сонар показали, что ее состояние вполне приемлемое. Кое-что, конечно, можно подлечить, но то сугубо мелочи. Перенапряглась, выдал Вирт, утоляя мое невысказанное любопытство. Перегрев и потеря сознания. Головой о ступеньки ударилась. Рассечение, но ничего серьезного. Просто много энергии провела сквозь себя. Не так страшно, как у других. Это что, черный медицинский юмор, другие-то мертвы. Хах, похоже, парень прогрессирует. Мы бы не выжили, если бы не она, дополнил Тансант, подошедший на шум. Дралась, как львица. Слабо улыбнувшись, я поднялся на ноги, а потом посмотрел на остальных. Приподняв простыню первого бойца, увидел дыру в его груди. Похоже, пуля сразу попала в сердце. Если не лечить мгновенно, то стопроцентная смерть. Второй казался целым, но диагностика показала, что его тело было чем-то пробито, похоже, аж с трех сторон. То ли меч, то ли копье. Непонятно, ведь рана уже залечена, пусть и не до конца. Похоже, у Вирта просто не хватило сил вытащить его. Думаю, маг потратил много энергии на кого-то еще, так что работал с полутрупом из последних сил. Закрыв тело простыней, я направился долечивать еще живых, ведь кроме Скай легкие раны имелись почти у каждого. Закончил лишь через час, заодно полечив и Вирта. Упрямый сукин сын, но самоотверженный, этого не отнять. Не зря был личным лекарем Лагвуда, пока комендант не отправил его в помощь войскам. Хех, вот и приютился теперь у нас. Как долго я была без сознания? Спросила очнувшаяся Ская, которой я подал кружку свежесозданной воды. Уже вечер, оглянулся я на плотно закрытые ставни, на которых была начерчена простенькая рунная цепочка. Прочность и защита от огня. Снова дождь пошел. Все выжили. С трудом она попыталась подняться, упираясь в жесткую койку локтем. Не стал помогать, знаю, что Ская не любит помощь в мелочных делах. Нет, мрачно качнул головой. Лейтенант Тансант переадресовал вопрос. Двое, вздохнул мужчина. Юптис и Харбон сдерживали напор перебежчиков, когда ты истощила силы, постарался сказать он это как можно мягче. Ская вздрогнула, ее плечи поникли. На вылазке мне удалось спасти трех женщин, которые сейчас находятся здесь, слабо улыбнулся я, лишние руки не помешают. Плюс, собрали немного припасов. Как там, девушка кивнула в сторону окна, снаружи. К разговору с интересом прислушивались и остальные, оставшиеся защищать наше убежище. Судя по пожарам, захватили весь центр, припомнил я. Имперцы в городе, но не на каждом углу. Пройти можно. А если действовать аккуратно, под маскировочным барьером, то, наверное, и выйти. Особенно если действовать с умом, пройдя через проходы в стенах, например, через сады. Предлагаешь сбежать? Тансант сжал челюсть. Хотел бы сбежать. Уже сбежал бы, мрачно посмотрел я на него. У меня форма ворона, забыл, я смотрел на него, прекрасно зная, что взгляд у меня тяжелый и холодный, колючий, как еще можно было бы назвать. И лейтенант отвел глаза, проигрывая эту ментальную дуэль. Речь шла о второй армии, пояснил я остальным. Хорошо бы узнать, что там происходит. Не думаю, что их перебили, поддержал меня Сыдрин. Скорее всего, они отступили и перегруппировались. «Значит, надежда еще есть», — согласился я с ним. Наступила ночь, и я встал на дежурство. Внизу, метрах в 50 от здания, словно тараканы, ползали перебежчики. Я смотрел на них и гадал, когда же сюда направят более серьезные войска. Или они считают ниже своего достоинства воевать с одним домом. Взгляд упал на детское знамя, которое я сделал, поддавшись какой-то интуиции. Окровавленная маленькая туника трепыхалась на ветру, как и мои отросшие волосы. Коснувшись чужого лица, к которому я постепенно начинаю привыкать, нащупал проявившийся оскал. «Я тот, кто несет истину», — прошептал я, рассматривая знамя. «Воплощение справедливости и правды, неудобной большинству. Да, я совершал ошибки, зло, но у меня еще есть время исправить это, сделать то, что изменит все. Незаконченное дело, узрите, я не признаю поражения». Дежурство обошлось без проблем. Но стоило мне лечь спать, как услышал выстрелы, а потом в помещение забежал Куарт. «Сэр!» — крикнул он. «Штурм!» Но это оказался не штурм. Полтора десятка диких крестьян пыталась влезть в дом, но выстрелы и водяные пули заставили их отступить, оставив несколько тел возле куч других мертвецов, над которыми летали полчища мух. То ли новенькие, то ли разведка, почесав подбородок, предположил я. Неважно, утром мы решили повторить вылазку наружу, но сейчас направились все, я не хотел рисковать. Пусть уж лучше противник захватит наше убежище, чем по прибытию снова увижу потери. Припасы закрыли в ящик, на который я нанес хорошую рунную цепочку, работающую как замок, ну и укрепил, само собой. А потом, с помощью производственной магии, приклеил ящик к полу, точнее, попросту объединил их в единый предмет. Теперь противник, даже если сюда залезет, не сумеет его ни открыть, ни разбить, ни забрать с собой. Да и вообще, с учетом рун, перебежчикам придется ломать стены, ибо все двери оказались качественно зачарованы и просто не откроются снаружи. Нет, способы все это обойти, безусловно, были. Просто их еще надо постараться придумать. Одним словом, шансы на успешное возвращение в пустой и незахваченный дом были достаточно высоки. Одно но, вонять начало. Пока еще не сильно, но уверен, за этим дело не станет. Думаю, завтра нужно будет искать новое убежище, иначе все тут задохнемся. Впрочем, новые места подыскать можно будет и сегодня. Мало ли, 13 человек выбрались наружу и тихо направились по захваченному городу крепости. На улице продолжал идти легкий, но неприятный дождь. Пришлось использовать магию, заставив капли огибать себя. Хоть я и повелевал водой, но не любил сырость на одежде, теле или месте своего проживания, как временного, так и постоянного. Спасенные вчера женщины были тщательно проинструктированы, вооружены и держались на достойном уровне, не впадая в истерику. Скэ поведала мне, что ночью они плакали по убитым мужьям, родственникам или знакомым. Я не узнавал, кем им приходились те люди, но утром почти ничего не выдавало этого, разве что немного покрасневшие глаза и чуточку опухшие лица. Остальные бойцы, половина из которых тоже сравнительно недавно стала солдатами, уже более-менее осознающие происходящее, тщательно смотрели по сторонам и, периодически, на меня, понимали, кто будет основной ударной силой, случись столкновение. Скрываясь в тени зданий, мы обходили полуразрушенный город. Фирнадон до сих пор пылал в некоторых местах. Во всяком случае, дым был виден даже сейчас, хоть с неба капал дождь. Что это было? Костры перебежчиков? Попытки выкурить еще живых защитников из их новых убежищ? А может, работа колдунов? Я не знал, но предпочел обойти эти места. Вскоре мы добрались до утоптанного участка земли, где раньше стоял лагерь торговцев. Конечно же, сейчас тут было пусто, лишь поломанные прилавки и стаи откуда-то взявшихся собак. Какая-то часть обитала в городе всегда, какая-то, наверное, забралась через разбитые ворота. Похоже, перебежчики в должной мере утолили голод, питаясь трупами, иначе всех псов уже переловили бы. Напротив остатков лагеря, на другой стороне дороги, высилась укрепленная стена одной из казарм. Черные полосы испещрили те части выцветшей стены, что еще не обрушились. Тут явно применяли магию, возможно, даже взгляд Хариса, ибо укрепления оказались пробиты по меньшей мере в 4 местах, и всюду проломы были настолько широки, что внутрь могла бы войти целая фаланга. В проломах, среди разбитых камней, густо лежали уже успевшие разложиться и покрыться насекомыми тела. Судя по всему, их давно обобрали, поскольку доспехов почти не было видно, а из разбросанного вокруг оружия осталось лишь сломанное, старое или ржавое. Скорее всего, даже такое забрали бы те же перебежчики, но тут работали точно не они. Как минимум потому, что у крестьян не было колдунов, регулеры. Я бы поставил на них. Защитники сражались отчаянно. Нападавших встречали у каждого пролома. Даже перед лицом дикого чародейства солдаты изрубили десятки врагов. Эта мысль вызвала грустную улыбку. Повернув голову, я рассмотрел обрамленную орешником мощеную улицу. Здесь, совсем рядом с внутренними воротами казарм, явно развернулась кавалерийская атака. Среди дюжин изуродованных тел лежали две кем-то объеденные лошади, с которых срезали множество мяса. Ныне их трупы являлись прибежищем мух и извивающихся личинок. Отчего-то у меня возникла уверенность, что всадники смогли отбиться и спастись. ХМ им повезло, и они никого не потеряли во время атаки или хватило времени подобрать раненых и убитых товарищей. Так или иначе, здесь чувствовалась твердая рука и строгая дисциплина. Может, работала Гвуда. Я слышал, он самолично участвовал в боях, еще когда имперцы только проломились в Фирнадон. Махнув рукой, заставил отряд остановиться. «Посмотрим здесь», — сказал я им, — «может, удастся что-то найти, судя по тому, что оставили трупы», — проговорил Тансант, — это были не перебежчики. Значит, есть шанс отыскать припасы или немного пороха с пулями. Все может быть, кивнул я, потому и хочу проверить. А вы, и внимательно посмотрел на остальных, поставить часовых, не разбредаться. Максимальная бдительность, любое движение, и сразу сообщать. Сделаем, хмыкнула Ская. Я останусь снаружи, на всякий случай. Я взял с собой четверых и подошел к одному из проломов в стене казармы, а потом перебрался через развалины, избегая скользких от крови камней. Она успела засохнуть, а потом попала под дождь. Никого из живых вокруг не наблюдалось. Нам повезло, если битвы идут сейчас в Фирнадоне, то где-то далеко. Осмотрев тела, осознал, что большинство людей погибло от пуль. Многие трупы оказались просто нашпигованы пулями, будто бы их расстреливали в упор. Расстояние было безвыходно малым, последствия – смертельными. Пройдя чуть дальше, заметил прямо горы гниющих мертвецов. Бородатые лица, тощие тела. Ага, задумался я, а вот тут уже точно перебежчики. Похоже, их все-таки применяли. Видимо, направили вперед, пока все не сдохли, а новые не спешили идти в то место, где все их представители находят лишь смерть. Обезумевшая, неорганизованная толпа плохо вооруженных перебежчиков не имела никаких шансов против концентрированного огня защитников казарм. Заглянув за обломки камней, я уже не увидел никаких трупов. Плац оказался пуст. Тут и там возвели валы, чтобы обеспечить смертоносный обстрел с разных сторон, если не удастся защитить проломы, но не знака того, что это понадобилось. Я сошел с груды разбитого камня. Находящие рядом здания, похожие на склады и арсенал, попросту подожгли. Могло ли это быть делом рук самих защитников? Задумался я, задав риторический вопрос самому себе. Вернувшись обратно, скомандовал двигаться вперед. Если здесь и имелись какие-то припасы, то их погубил огонь. Живых тут тоже не осталось, а значит, делать нечего. Дождливый рассвет принес городу странное затишье. Фирнадон казался вымершим, почти иллюзорным, словно разбросанные на улицах тела были лишь пугалами с празднества урожая. Насекомые давно и вовсю работали над ними, переползая черным, жужжащим ковром. Местами они объели мертвецов до самых костей. Похоже, некоторые тела лежат уже пару дней. Через 300 метров, возле ряда усадеб, удалось услышать крики и звуки боя. Среди них раздавались характерные жужжания маги. «Дерьмо, не ввязываемся, это регулеры», — остановил я свою маленькую группу. «Даже если мы их одолеем, то точно не обойдемся без потерь, слишком уж нас мало. Лучше избегать подобных встреч, пока не сумеем в должной мере за себя постоять». Спорить никто и не думал. Каждый из присутствующих осознавал нашу уязвимость. По сути, весь боевой потенциал строился на мне и Скае. Вирт принципиально не использовал стихии, а остальные рядовые бойцы, чей потолок, точно такой же солдат Империи. Следовательно, встреча даже с одним магом противника имеет шансы стать фатальной. В 50 шагах от усадеб мы обнаружили сцену более свежей бойни. Имперцы атаковали этот квартал с неожиданной яростью, причем сделали это значительно позже захвата казарм. Скорее всего, тут забаррикадировалась сильная группа защитников, которую в полной мере перебили лишь недавно. Если смотреть на трупы, возможно, даже этой ночью. Судя по всему, фирнадонцам не хватило солдат или их сплоченности, поэтому заслон, в конечном итоге, жестоко смели, используя магию или инсуриев. А далее в дело вступили регулеры. Организованные группы ворвались в квартал, выбивала двери домов и вытаскивала на широкую улицу прячущихся людей. Заглянув вглубь, удалось увидеть настоящее безумие. Похоже, имперские офицеры позволили солдатам спустить пар, ничем другим подобное объяснить было попросту нельзя. Мужчинам вспороли животы, внутренности вытащили наружу и намотали на женщин, жен, матерей, сестер, которых изнасиловали, а затем задушили кишками. Я видел детей с разбитыми черепами и младенцев, которых насадили на шампуры уличных торговцев.